Надев на себя личину самого обычного, невысокого мужчины лет 35, телепортируюсь к рыбацкой деревушке. Местность тут не слишком ровная, так что я, не особо заморачиваясь, появился метрах в 100 от самого западного дома, то бишь, того, который располагался у озера. Первым, встреченным мной жителем этого мира, оказался старик, индифферентно перебирающий снасти рядом со своим домом. Ко мне он отнесся практически так же безразлично, как и к своему барахлу, не изъявив большого желания идти на контакт. Пришлось идти дальше в поисках кого-нибудь, кто будет несколько более общительным. Однако, обойдя буквально каждый дом, я не нашел никого, с кем можно было бы поговорить. Все встреченные мной жители этой деревни были какими-то зомби, усталыми, равнодушными и немногословным. Они будто бы выполняли четко определенный алгоритм. Ели, спали, готовили еду, работали в поле, ловили рыбу, чинили прохудившуюся кровлю и так далее, но на этом все. Эти люди даже друг с другом не разговаривали, не реагировали на боли и будто бы вовсе не имели разума. Однако последнее впечатление было ложным. Несмотря ни на что, жители этой деревни были вполне себе разумными. Просто они будто бы спали, лунатили, все, дружно. К тому же, тут имелась еще одна странность. Ни детей, ни хоть сколько-нибудь молодых людей тут не было. Только старики, да пожилые не младше 40. Пришлось делать то, чего мне очень хотелось избежать. Лезть в голову к селянам, самостоятельно выискивая нужную информацию под грудой абсолютно бесполезных для меня воспоминаний. Начать я решил с того, кто выглядел наиболее живо, с женщины, что, собрав травы, вывесила их у себя в хижине. Ей даже можно было бы назвать энергичной, в сравнении с односельчанами. Если бы не нулевая реакция на внешние раздражители, как и у остальных, это просто, мне кажется, даже мат не сможет выразить мое отношение ко всей той бездне, что открылась передо мной. Клянусь, я обошель каждого, прочь всех, и ни одна из этих падл не дала мне ни малейшего повода сомневаться в своем психическом здоровье. А ведь так хотелось списать ВС на шизу. Итак, что же я узнал? Первое, попал я куда надо. Это действительно Камелот, вот только какой-то совсем другой. Не тот, за которым я наблюдал в течение прошлых месяцев. Не сказочное и, в целом, достаточно благополучное место с легендарным королем на троне, отважными рыцарями круглого стола и великим волшебником Мерлином, даже с того света, оберегающим королевство от тьмы, а куда более мрачный мир, где в самом разгаре война добра со злом. К сожалению, знали селяне удручающе мало, однако те ценные крупинки, которые в ЭСЖ имелись в их головах, сказали о многом. Например, о том, что известный мне Камелот просто взяли и переписали. От начала и до конца, эти люди были уверены, что наступление осени, совершенно нормально, вслед за ней наступит сезон дождей, не зима, а затем вновь будет лето. При этом, для них очень не вчера, а, как минимум, месяц назад. Еще они, кстати, думают, что до недавнего времени были подданными короля Артура, который уже вытащил меч из камня и обзавелся многочисленными сторонниками, признавшими его притязание на трон, но еще не захватил столицу королевства, город-замок Камелот, где пока еще правит заклинательница тьмы, Моргана. Про Мерлина никто ничего не знает и по королевству рыщет злобный приспешник ведьмы, Мордрит, вместе со своей дружиной, состоящей из троллей, и творит бесчинство, наказывая всех тех, кто предал законную королеву. Последние селяне прочувствовали на себе, сполна ощутив гнев Морганы. Три десятка всадников в темных доспехах, на черных, как ночь, скакунах устроили тут самую настоящую резню, убив немного, немало, половину жителей этой деревни, а тех, кого пощадили, прокляли кровью мертвых родичей. Проклятие начало выпивать из них жизненные и ментальные силы, превращая в измашенных стариков. Именно поэтому они были столь вялыми и безразличными. Именно по этой же причине тут не жили одни лишь старики, детей убили, а все молодые вмиг состарились. Поразило меня, конечно же, не это, без сомнения, ужасная история, а то, что кто-то за пару дней или даже мгновение изменил целый мир, будто главу в книге переписал. Да, у нас тут Камелот, легенда о короле Артуре, но давайте вместо этих розовых соплей сделаем темную сказку, чтобы прям зло и призло и зло, жестокие сражения и мрачный эпик. Вот правда складывается ощущение, что где-то есть сценарист, который прямо на ходу пишет историю миров этой карманной мультивселенной. Пришлось задержаться в деревеньке еще на пару часов, подлечить бедолаг и удалить ту гадость, что убивало их. Кстати, Мордрит этот применил нечто, не имеющее никакой структуры, в принципе. Просто сгусток магии и силы веры, который работал потому что, очень похоже на те заклинания, что применяли чародеи волшебного леса, только еще примитивнее. Оставив в прибрежном поселении простенький следящий амулет, я двинулся туда, где, по воспоминаниям крестьян, находилась соседняя деревня. Двинулся, естественно, на своих двоих, через продуваемый холодным ветром луг, заваленный буреломом лес, сквозь который приходилось буквально продираться. Хорошо ещё, у меня не было никаких проблем с тем, чтобы добыть себе пропитание. Вес нужное я мог тут же материализовать. Когда наступила ночь, мне пришлось останавливаться и сооружать себе привал. К сожалению, создать нечто по-настоящему крупное, вроде жилища, в текущем состоянии я не мог, поэтому пришлось ограничиться деревянным зонтом от дождя, так не кстати хлынувшего с наступлением темноты, и небольшим огоньком, что не давал мне совсем уж замрзнуть. Проснулся я не то, чтобы в хорошем расположении духа, спина затекла, штаны насквозь промокли, в сапоги затекла вода, пришлось сушиться, а дождь тем временем продолжал моросить, не утихнув даже к утру. К счастью, до соседней деревни я дошел уже к полудню. Люди там были точно такими же усталыми и ко всему безразличными. И я без всякого возражения с их стороны разместился в одной из пустующих хат, где смог нормально отогреться и отоспаться. Уже примерно понимая, как работают мозги у людей в подобном зомбячьем состоянии, я собрал жителей этой деревни в одном месте с помощью довольно простеньких ментальных чар и приступил к тщательному изучению их воспоминаний, заработав, по итогу, эльхкую мигрень, не узнав практически ничего нового, разве что получив некоторые уточнения по поводу местной географии. К ним и также приходили черные всадники, вырезали кучу народа, а выживших прокляли. Этих я тоже вылечил и ушел дальше. Уже более-менее представляя, где находится местный Камелот, я отправился туда. По дороге мне попались еще три такие же полумертвые деревни и одна вполне себе нормальная. Вот только жили там не то, чтобы очень приятные люди. Эти сволочи сходу попытались насадить меня на вилы. Просто так, за здорово жившее, отшка им моя приглянулась. За столь теплый прием этих прохвостов проклял уже я. Все те, кого они бесчестно убили и закопали в своем лесу, каждую ночь отныне восстают из мертвых и приходят к своим убийцам. Я даже оставил в той деревне с десяток следящих амулетов, дабы сполна насладиться зрелищем. И оно меня не разочаровало, уже вскоре все эти подонки и убийцы в ужасе бежали от мертвых шутников. Дело в том, что я наделил кадавров возможностью внятно изъясняться и простенькими и с прописанным чувством юмора. Вернее, довольно примитивной функцией по генерации шуток на заранее установленные темы. Мне хотелось, чтобы мертвецы не только пугали крестьян-разбойников до мокрых портков, но и жестко тех стебали. Я люблю черные комедии, просто так всех убивать мне показалось ну очень скучно, да и муторно в текущем моем состоянии. А так и смешно, и поучительно, и напрягаться нужно только один раз, при создании нужного конструкта. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Расскажу об этом как-нибудь потом, но у меня аж слезы выступили от смеха. Давно мне никто не дарил такой ядреный заряд позитива. Спустя где-то 4 дня я вышел из ебени на большую дорогу, по которой, если верить воспоминаниям жителей близлежащей деревни, можно прийти в столицу. И это оказалось чистейшей правдой. Мимо меня постоянно проезжали крестьянские телеги. Один раз мне встретился купеческий караван и даже несколько рыцарей со своими боевыми слугами, что спешили, очевидно, на войну. Я старался идти по краю дороги и привлекать к себе минимум внимания. Это мне, в целом, удавалось. Лишь пару раз ко мне подходили, дабы спросить дорогу. Однако на третий день своего путешествия по тракту я заметил за собой слежку. Большой, черный, довольно приметный ворон кружил надо мной последние несколько часов, очень подозрительно учитывая, что раньше я не видел в этой местности ворон. Понимая, что лучше ВС сделать без лишних свидетелей, мне пришлось сойти с тропы и углубиться в небольшой лесок, сразу за которым простирался многокилометровый желтый луг. Некоторое время я безмятежно шагал среди сухой травы, но в один момент резко остановился. Ворон, что неотступно следовал за мной, пролетел на несколько метров вперед, но затем развернулся обратно и завис прямо надо мной. Кто бы ты ни был, ты ну вот совсем не палишься. Пусть я был существенно ограничен в возможностях, но много ли сил надо, чтобы вызвать дождь, когда небо и так заполонили свинцовые тучи, полные небесной влаги. Ответ. Совсем крохотный труд, сравнимый с движением пальца. Как я и думал, разразившийся ливень пришелся совсем не по вкусу крылатому шпиону, и он пошел на снижение, ища укрытие от падающей с неба воды. Мне оставалось лишь создать достаточно сильный порыв ветра, и я вновь без особого труда сделал это, посадив летуна прямо у своих ног. Посмотрим, из чего ты сделан. Оглушив ворона небольшим зарядом тока, хватаю его и начинаю рассматривать во всех возможных спектрах. Хм, вроде бы обычная птица, даже душа есть, но вот его плоть, какая-то она не настоящая. Все органы на месте, кровь по сосудам бежит, мозг отдает приказы телу, нервная система на месте, однако клетки, слишком они какие-то одинаковые и неестественно правильные, будто штампованные, так не бывает в природе. Не дергайся, отдаю очнувшемуся ворону ментальную команду, и тот послушно затихает. Что же ты такое? Он потка, словно фигурка из нагретого пластика, проливаясь на землю сквозь мои пальцы. Его тело вмиг трансформировалось в какую-то смолу или торф, или же нефть. Даже так, он смотрел его глазами или механизм самоуничтожения сработал самостоятельно, решил я поговорить сам с собой. Почему бы и нет, собственно, поблизости ни души, никаких конструктов, даже самых примитивных. Если на меня собираются напасть, то сделают это не скоро, ибо потенциальные враги далеко, за пределами моей сферы чувствительности. Осознание. Часть 19.3. Избавившись от назойливого ворона, я вернулся на прежний маршрут, который уже к вечеру привел меня к постоялому двору. Довольно-таки необычное место, надо сказать. Длинное четырехэтажное здание больше походило на особняк какого-нибудь богача, нежели на место, куда пускают на постой тот сброд, коим оно сейчас полнилось. Крестьяне, бродяги в грязных, штопанных лохмотьях, сомнительного вида личности, что почти не поднимают капюшонов. Всем им было не место в таком большом и красивом доме, что украшен снаружи античными барельефами и лепниной с резкими узорами, характер которых мне доселе видеть не доводилось, а внутри так и вовсе роскошен до невозможности. Мрамор, хрусталь, зеркала, золото, серебро, картины, статуэтки и вс. Это начищено до блеска. Тут не зазорно жить и королю, но никого, кроме бедняков, разбойников, добродяг здесь не наблюдалось, не считая, конечно же, обслуживающего персонала, состоящего из нескольких юных разносчиц в самых обычных домотканых платьях из грубого льна и худого, как жердь, трактирщика, лицо которого навевало ассоциации с грифом. Создавалось впечатление, будто вся эта братья вломилась в чужой дом и устроила ВНМ, черт знает что, и как они еще не разнесли тут ВС на кусочки и не растащили то, что плохо лежит. Великая загадка, дружище. Подхожу к трактирщика, протискиваясь сквозь образовавшееся в зале столпотворение. Чего тебе, рвань? Ступай на конюшню, там тебе самое место. Выглядел я не то, чтобы очень презентабельно. Мокрые, грязные шмотки, свисающие со лба на лицо влажные пряди. В общем, нормальный такой бомж, версия, средневековый. Вот только половина из тех, кто находился сейчас в зале, выглядели не лучше. Побольше уважения. С чего это я уважать тебя должен, бродяга? Скривил трактирщик губы в довольно-таки мерзкой усмешке. Ты, просто еще один неудачник, которому некуда идти, никто, из милости пущенный в этот приют. А что это за место? Спросил я, пропустив оскорбление мимо ушей. Раз уж этот Кощей так упражняется в словоблудии, так, может, он и проведет для меня ликбез по собственной инициативе? Раз уж так любит чесать языком, ты настолько туп. Ха, из какой же норы ты вылез, бродяга? Еще больше развеселился трактирщик. Ты ступил на священную территорию, благословленную доброй госпожой, матерью заблудших и госпожой перекрестков. Он указал на статую, которую я доселе не замечал. На постаменте из белого мрамора высилась бронзовая фигура, укутанная в плащ прекрасной женщины, что сжимала в одной руке факел, а в другой фонарь. Будь, если это не намка, то я, упоровшаяся пыльцой маленькая феечка, воображающая себя архимагом. Резко утратив всякое желание церемониться с этим местечковым сатрапом, хватаю трактирщика за затылок и проникаю в его разум. Детство нахр, ничего интересного. Обычные крестьянские будни, отрочество в ту же топку. А вот поздний подростковый возраст уже интереснее. К нему в деревню заявился странствующий жрец. Языческий жрец, почитатель Гекаты, богини дорог, покровительницы путников и магов. Данный персонаж сманил, на тот момент, юношу в свой культ. Несколько лет тот был послушником, пока его не допустили в святилище и не отметили знаком уже полноценного адепта, после чего отправили сюда, служить Гекате, помогая странникам, приходящим в этот приют. Он надеялся, что это временно, и через несколько лет его повысят и отправят в местечко получше, но годы шли, а за ним никто так и не пришел. Трактирщик понял, что застрял тут навсегда. Ни жены, ни детей, ни хоть сколько-нибудь сытой жизни. Только бесконечная работа, от которой просто не убежишь. Он поклялся на алтаре и получил метку Гекаты. Хочет трактирщик этого или не хочет, но не служить ей мужик не может, чисто физически. Оттого и срывается на каждом, кто рискует с ним заговорить. Впрочем, подробности жизни трактирщика меня интересовали постольку поскольку. Я раз за разом прокручивал одно и то же воспоминание, что было буквально выжжено в разуме трактирщика. Посвящение в адепты. Не сказал бы, что там происходило нечто из ряда вон выходящее. Обычный религиозный обряд, обставленный с умеренной торжественностью и полагающимися по случаю пафосом. Однако слова, которые раз за разом повторяли послушники перед тем, как прикоснуться к алтарному камню и впустить в себя частичку божественной силы, никак не оставляли меня. Если переводить с латыни, то смысл их был примерно таков. Я стою на перекрестке всех путей, оставленная и забытая, в ожидании того, кто помнит мою доброту. Непосвященному эти слова ничего не скажут, но я сразу вс понял. Это не просто грустная мантра, а послание, послание конкретно для меня. И статуя, выполненная именно так, с факелом и фонарем, и эти слова. Дело в том, что Геката, статуя которой возвышалась над постояльцами, была моей близкой подругой. В это сложно поверить, учитывая то, что я сотворил с богами, и какое у меня к ним отношение. Но она выступала тем самым исключением, которое есть в любом правиле. Будучи богиней, она сильно отличалась не только от подавляющего большинства собратьев, но и от своих альтернативных воплощений из других пантеонов. Ее изначальная личность сохранилась гораздо лучше, чем у остальных небожителей, которые себя, по большому исчету, потеряли, из-за неосторожного потребления веры, превратившись из реальных магов, героев и правителей в персонажей мифов, которые про них сочиняли люди. Не оставила чаша сия и Гекату, но ей повезло сильнее прочих. Не самая известная, а, соответственно, и не слишком сильная богиня, получавшая гораздо меньше, чем собратья из высшего эшелона, имевшая, к тому же, совсем не грозную, а, наоборот, во многом, добрую репутацию, как та, что скорее помогает, нежели губит смертных своими закидонами. Да и покровительство чародеям не дало ей окончательно порвать с волшебством и полностью перейти на использование праны. Когда я еще знал о богах ничтожно мало, она поведала мне практически все их секреты, и не только. Эта богиня была весьма искусна в магии, что естественно, и научила меня столь многому, что я до конца вечности буду в долгу перед ней. Причем сделала она это без всякой задней мысли, просто потому что я был, по ее мнению, достоин. К сожалению, доброта Гекаты по отношению ко мне вышла ей боком. Другие олимпийцы узнали о нашем тесном сотрудничестве и наказали предательницу, вс предательство которой состояло в том, что она раскрыла мне некие запретные знания, запрет на которые никто никогда не накладывал. Даже по меркам олимпийцев это был чистой воды произвол. Зевсу показалось, что Геката нарушает какой-то запрет, и ее, можно сказать, убили. Не до конца, полностью уничтожить сущность божественного уровня практически невозможно, но вот ослабить и лишить воли, вполне. Что эти сволочи и сделали, оставив ослабший призрак Гекаты болтаться по астральному морю. Самое смешное, что до этого у меня никаких конфликтов с олимпийцами не было, они обо мне ничего, толком, не знали. И именно после того, что эти сволочи сделали с богиней перекрестков, я многое понял про богов. Конечно, наша с небожителями взаимная ненависть имеет куда более глубокие и разветвленные корни, нежели одна, пусть и весьма болезненная оплеуха. Однако случившееся с Гекатой стало фундаментом той войны, которая разразилась спустя десятилетия. Когда это произошло, я не обладал и десятой частью нынешних познаний в астральной магии, и упустил драгоценное время, когда сущность Гекаты еще можно было призвать в реальный мир, дабы помочь той восстановиться. Но я не смог, не хватило ни знаний, ни мастерства, и ее унесло астральными ветрами, черт знает куда. Тогда я решил притянуть сущность богини к нашему миру с помощью веры. создавать новый религиозный культ или реанимировать остатки предыдущего я не хотел. В первую очередь потому, что это могло навредить Гекате и сделать с ней то, чего она когда-то избежала, исказить личность до неузнаваемости, превратив в ту, кем она не является. Вместо этого я организовал в среде магов кружок почитателей моей несправедливо пострадавшей подруги. Увлеченные историей молодые волшебники откопали захватывающую, трагичную историю о том, как одна богиня, фактически, пожертвовала собой ради блага смертных. Они не поклонялись ей, совсем нет, а именно почитали, как героиню, что должна непременно остаться в памяти последующих поколений. Я осторожно поощрял эти идеи, не насаждая, а именно аккуратно взращивал, попутно охраняя образ Гекаты от невольных искажений. В определенный момент, когда богиня перекрестков стала достаточно популярной, я построил несколько десятков святилищ и памятных статуй по всей Европе, дабы закрепить в умах людей правильный, уже зримый образ. Мои расчеты, вроде бы как, даже оправдывались, прана потекла довольно-таки плотным ручейком к сущности Гекаты, которая, пусть и очень слабо, но откликалась. По всем прогнозам восстановление должно было занять где-то от 4 до 5 сотен лет. Однако впоследствии ВС, как известно, пошло по одному месту. И моя затея с возрождением богини перекрестков, к сожалению, тоже. После пробуждения я о ней, кстати, не забыл и уже начал прикидывать, как бы мне половче популяризировать ее образ уже в рамках современного медиапространства. Статуя, которая стоит в этом приюте странников, является точной копией тех памятников, которые я устанавливал в честь своей божественной подруги. А та мантра, что буквально впечатана в разум трактирщика, висела над каждым святилищем Геката и была выбита на каждом постаменте. Я создавал для нее такой своеобразный, жертвенно-печальный образ. Это не совпадение, не случайная флуктуация. Это четкое послание конкретно мне. Послание от Керны. Больше просто ни от кого. Прошерстив память заместителей трактирщика, которые также, как и он, были полноценными адептами Гекаты, я окончательно уверился в том, что это ВС неспроста. В их разумах, будто прожектор в ночи, сияло одно конкретное воспоминание. Воспоминание о посвящении и те слова, которые они как молитву, без умолку повторяли. Ровно так же, как и у трактирщика. Переночевав в одном из шикарнейших номеров этого, крайне необычного постоялого двора, я резко изменил свой маршрут, отправившись на юго-запад, туда, где находится святилище Гекаты. Нет почти никаких сомнений в том, что приглашают меня именно туда. Если верить воспоминаниям служителей приюта странников, находится оно всего в дне пути от постоялого двора, совсем недалеко. На этот раз мне не пришлось продираться сквозь заросли, утопая в грязи. К святилищу вела достаточно широкая, нахоженная тропа, пересекающие растущие в низине лес и холмистые луга, среди которых и прячется отделанное пурпурной мозаикой круглое здание, не имеющее ни окон, ни дверей. Только две небольшие щелочки бойницы над вторым этажом, чуть ниже сигнальной жаровни, установленной, как и положено, на самом верху. Вокруг святилища было довольно много людей, желавших оказаться в его недрах. Служители пускали паломников лишь по одному. Один выходит, один заходит. Жрецы и послушники строго следовали этому принципу. Чаще всего люди надолго внутри не задерживались, но могло случиться так, что очередь останавливалась и на час, и на два, и даже на весь день. У меня не было никакого желания изображать из себя образцового пилигрима, поэтому я под невидимостью прошел ко входу в святилище. Из его дверей как раз выходил очередной паломник, преисполненный таким блаженством, что мне захотелось надкусить лимон, дабы избавиться от фантомной сладости на языке. Войдя никем не замеченный внутрь, я не удивился, узрев довольно-таки минималистичное внутреннее убранство, ни в какое сравнение не идущее с роскошной отделкой приюта странников, ибо уже видел святилище в чужих воспоминаниях. Эти голые, каменные стены, простой деревянный пол из досок, такой же потолок и выделяющийся на этом фоне гранитный постамент со светящимся белым кристаллом, что лежал в позе, полностью повторяющим его форму. Это место было буквально пропитано магией, чистой, можно даже сказать, очищенной энергией, которой в природе просто не может быть. Она была похожа на эфир, который черти сколько раз перегнали через волшебную марлю. Я даже не удержался и попробовал витающую здесь магию. И она, понравилась мне. Такая чистая, как родниковая вода и податливая, словно пластилин. Стоило мне подойти к постаменту вплотную, как двери святилища резко захлопнулись, и я оказался в полном мраке, разгоняемом лишь слабым свечением кристалла. Кто посмел войти в мою обитель без дозволения? Как будто бы отовсюду прозвучал гулкий, вибрирующий женский голос. Это зависит от того, с кем я говорю. Что же ты, смертный, не знаешь, в чей дом явился? Насмешливо, без всякой злобы спросила неизвестная собеседница. Увы, развожу руками. Как непочтительно, может быть, мне преподать тебе урок? Прозвучало на сей раз задумчиво. Боюсь, игры со связыванием не входят в мои предпочтения. Мерлин, сказано было с какой-то усталой обреченностью. Что за тон, не ты ли меня зазывала сюда? В тот же миг темноту разогнали появившиеся под потолком шары света, а рядом с постаментом материализовалась плотная астральная проекция хорошо знакомой мне личности. «Здравствуй», улыбаясь одними только губами, сказала Керна. «Молодая и красивая, точно такая, какой она всегда была. Рада, что не ошиблась в тебе. Осознание. Час 19:04. Я долго смотрел на Керну, не в силах выразить словами те мысли, что роятся сейчас в моем разуме, метаясь, подобно испуганным мухам. Сотни испуганных мух. Это вы-эстаки она. Я до конца, до самой последней секунды не верил в то, что встречу здесь Керну. Надеялся, отчаянно желал, но не верил. Потому что я уже наш Илье, она жила самой обычной жизнью в захолустном американском городишке, без памяти, без своего могущества, оплакивая дочь, которую на самом деле не теряла. И оставлять мне все эти подсказки Такерна попросту не могла. Я предполагал, что это шалит кто-то из ее учеников, кому она могла многое обо мне поведать. Но, вот она, стоит передо мной, такая, какой была большую часть своей жизни. Вечно молодая и источающая силу каждой клеточкой своего тела, в данном случае, все же не совсем своего, как и должно великой волшебнице. И это не морок, не обман разума, не со стороны какой бы то ни было враждебной силы, не собственное безумие, что неожиданно захватило мой рассудок. Я бы мог подумать, что некто пытается играть со мной, приняв облик Керны, но эта мысль у меня даже не возникла, стремительно пролетев мимо сознания. Если внешность можно подделать достаточно легко, то вот с душой и магией сделать это гораздо сложнее. А так, чтобы суметь меня обмануть, вовсе почти невозможно. «Так и будешь молчать?» – спросила Керна, изобразив усталый вздох. Я не ответил, продолжив сверлить бывшую ученицу пристальным взглядом, будто разом лишился всех моральных сил. Меня буквально душит клубок противоречивых эмоций, они сводят с ума. Не понимаю, почему так остро реагирую, но во мне сейчас борются сильнейшей обидой и радостью. Я не знаю, что тебе сказать, нахожу в себе силы, чтобы заговорить с Керной и чувствую, как с каждым произнесенным словом наружу прорывается подсердечная обида обманутого в лучших чувствах человека. Ты, что за игру ты ведшая, зачем было так бессовестно лгать? Лгать, кажется, удивилась бывшая ученица. Мы с тобой только что заговорили. Когда бы я успела? Наверное, когда притворялась ничего не помнящей несчастной женщиной. В святилище вновь воцарилась тишина. Керна смотрела на меня невидящим взглядом и пыталась справиться с нахлынувшими вмиг эмоциями, которые были столь сильны, что пробивались даже сквозь ее ментальный щит. Возможно, мои обвинения, во многом, надуманные, вряд ли это наигранная реакция. Ты, теперь, кажется, и Керне не хватает слов. Ты видел Екова? Нет, я понял, о ком ты. Мне интересно другое. Раз уж это не твои фокусы, как ты объяснишь мне, как ты умудряешься находиться в двух ипостасях одновременно? Твоя душа цельная, как и у... Что происходит, Керна? Это долгая история, она прикрыла на секунду глаза. Я просто предупреждаю, рассказ будет очень длинным. Не таким уж и длинным. Начало можешь пропустить. Я знаю, ты пришла в этот мир в надежде собрать тут армию, захватила достаточно большую территорию, создала могучую империю. А потом? А что было потом? Ты знаешь, откуда же? Округлила глаза Керна и таким знакомым жестом провела рукой по своим белоснежным прядям. Это сейчас не важно, Керна. Ну если так, то, ты знаешь почти ВС, не знаешь лишь одного. Меня предали, предали те, кому я безгранично верила. Знаешь, она принялась беспокойно вышагивать вокруг постамента. Раньше, когда ты ушел, я тебя проклинала, мы все тебя проклинали. Но теперь я понимаю тебя, Мерлин, понимаю даже лучше, чем хотела бы. Ты сделал то, на что у меня никогда не хватило бы мужества, и понимаю, как, наверное, тяжело тебе было, когда... Так что случилось, твои ученики предали тебя, не просто ученики». Губы Керны скривились в печальной усмешке. «Я любила его, уточнять я не стал, ситуация и без подробностей ясна. Они знали ВС, все мои секреты, и они использовали это против меня. Передо мной материализовалась иллюзия довольно-таки интересного конструкта. Это тюрьма, если я правильно понимаю, уточняю, рассматривая причудливые изгибы магических сплетений. Исполнение, в принципе, знакомое, но не совсем, чуть иные наклоны, линии более тонкие и плавные, общая компоновка такая, довольно компактная. Да, я создала ее в пространстве между третьим и четвертым астральными слоями. Как тебе удалось? Там же запредельная плотность». В ответ Керна вновь развернула передо мной иллюзию, на этот раз куда более масштабную. Карта астрала с формулами по краям и пометками. Эта схема была пусть и похожа на привычный мне академический атлас, но совершенно явно им не являлась, будучи раз в пять более сложной и подробной. Что ж, как я и думал, Керна зря времени не теряла, развивая магическую теорию. «Хм, интересно», — говорю, пробежавшись взглядом по этому астральному атласу. «Для кого она?» «Для меня», — угрюмо молвила Керна, «но я думала, что для моих врагов. В мире оставалось еще много непокорных волшебников, которые опрометчиво не хотели со мной считаться. Эта тюрьма предназначалась для них, их магия очень бы пригодилась». «Ха», — невольно усмехаюсь, «вот что значит дочь, пусть и не родная». «Да», — тоже улыбнулась бывшая ученица, «я сначала хотела сделать как ты, создать артефакт, но потом решила, что так надежнее». Вновь погрустнела она. «Даже слишком надежно, верно?» Керна кивнула. «Эта тюрьма стала моей на долгие годы. Я не помню, сколько провела там. В какой-то момент мой разум сильно помутился. Но, кажется, минули тысячелетия. Я не знаю, что произошло. В один миг темница просто стала разрушаться. Когда я вернулась, ничего уже не было. Моей империи не было. Земли снова, как и в день моего прихода в этот мир, были разделены. Народами правили примитивные правители, чародеев было днем с огнем не отыскать. Я искала хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь остатки империи, но не нашла ничего, кроме руин и истлевших останков. Предатели даже не смогли воспользоваться своим коварством и лишь разрушили то, что я создала. И я могла бы создать это снова, если бы была в своем уме». Керна впилась в меня цепким взглядом. «Как ты всегда говорил, разум, ВС, а безумие – это бездна, которая поглощает нашу жизнь. Думаешь, я не пыталась выбраться, не пыталась освободиться? Я думаю, что ты боролась, иначе и быть не может. Да, ты всегда в меня верил, больше, чем кто бы то ни было. Зря, наверное». Керну охватила сильная печаль. Чем дольше она говорила, тем более разбитой выглядела. Воспоминания доставляют ей нешуточную боль, и я никак не могу избавить ее от этого. Она должна рассказать мне ВС. Дело тут вовсе не в моем любопытстве. Ей самой это нужно, не ведаю почему, но знаю бывшую ученицу достаточно хорошо, чтобы понимать ее намеки и проскакивающие между строк просьбы. «Нет, Керна, не зря. Что бы там ни было в прошлом, ты это преодолела. Преодолела? Преодолела. Да как бы не так». Глаза чародейки подозрительно заблестели. «Разве? Уж прости, но безумной ты не кажешься. Видишь ли, Мерлин, я, не Керна», — сказала проекция, принимая более естественный облик, то есть становясь похожей на эфирного духа, сотканная из клубящегося синего тумана фигурой с женскими очертаниями. «Интересно, кто же ты тогда? У меня нет имени, зови меня Керной, если хочешь. Я имею право носить это имя, не в полной мере, но имею. Она подарила мне разум, свои воспоминания, личность. Ты говоришь странные вещи. Я вижу твою душу, будь ты кем-то другим, а не Керной, я бы это заметил. Говорю же, во мне очень много от нее, но недостаточно, чтобы считать себя ей. Ты позволишь?» Я вежливо постучался в разум Керны, прося разрешения войти. «Она хочет рассказать мне нечто важное, но никак не может на это решиться, ходит вокруг да около, уводя разговор в сторону. С ней такое постоянно. Чуть какие переживания, так сразу в кусты. Забыть, отвлечься, заболтать. И раз уж Керне трудно говорить об этом самой, я предложил ей легкий и относительно безболезненный способ поведать мне эту, очевидно, тяжелую для нее историю. Вопреки моим ожиданиям, волшебница практически тут же пустила меня в свой разум и даже любезно вывела на поверхность нужные воспоминания. Однако, ну и помотала же Керну. Годы заключения сказались на ней фатальнейшим образом. Предательство близких людей, порожденная ею ненависть, отчаяние, возникшие после гибели всякой надежды на свободу. Как результат, мощнейшая прокрастинация и зацикленность на негативных эмоциях. Ненависть буквально сжигала Керну. Долгое время только мысли о мести и питали ее. И, так как она была необычной смертной, запертой в каком-нибудь подземелье, а великой чародейкой, заточенной в небольшом кусочке астрала, с ней стали происходить определенного рода метаморфозы. В ее сущность проникла тьма. Самая обычная, планарная тьма, которая по капле проникала в тюрьму Керны, привлекаемая мощнейшим негативом, который, в свою очередь, также просачивался вовне. Заражение происходило настолько постепенно, что чародейка даже не замечала в себе никаких изменений, принимая свою злобу, которая со временем превратилась в откровенную маньячность, как должное. Беспокоиться о своем рассудке бывшая ученица начала только после освобождения. Вернувшись на руины своего дворца и не обнаружив тех, кого так страстно желала изничтожить, она не отказалась от мести и выместила злобу на ни в чем не повинных людях. Керна стыдливо умолчала о том, чем занималась в первое время после того, как разрушилось ее узилище. Но ей хватило мужества показать мне все, без прикрас. Там, где раньше располагалась резиденция Керны и столица ее империи, также прилегающие к ней малые города с производствами, обеспечивающими метрополию всем необходимым, отныне находилось примитивное, средневековое государство. Правитель его жил в замке, являвшемся перестроенным зданием Академии магии, и именовал себя императором. Керну сам факт существования этого государства просто взбесил. Она тогда, мягко говоря, не совсем адекватно воспринимала реальность. Уничтожив всех, кто там жил, с помощью магической чумы, она подняла их в виде низшей нежити и несколько десятков лет занималась тем, что отстраивала метрополию. Сама, толком, не понимая зачем, ей просто хотелось вернуть то, что у нее отняли, и ее воспаленному разуму эти действия казались вполне себе логичными. Но, естественно, реконструкция зданий без восстановления всего остального не принесла Керне никакого удовлетворения. Тем не менее, к ней начал возвращаться здравый рассудок. Поначалу это были редкие минуты просветления, но постепенно чародейке становилось все лучше и лучше. В других обстоятельствах эта история бы закончилась хорошо. Разум Керны полностью восстановился бы, а сама она вскоре возродила бы свою империю. Проблема чародейки крылась в том, что за время заключения она не просто сошла с ума, ее сущность подверглась серьезнейшим изменениям. Весь тот негатив, весь то безумие, которым был отравлен разум бывшей ученицы, присутствовали не только в виде ментальной проблемы. Тьма, что вошла в душу Керны, слилась с ее помешательством в одно целое. Фактически, на душу чародейки наросла еще одна сущность, ставшая, во многом, ее продолжением, вот только максимально искаженным до неузнаваемости. Когда Керна поняла, наконец, почему ей никак не удается вылечиться и почему ее альтер-эго такое могущественное, она пошла на довольно-таки радикальный шаг, попыталась отрезать от себя эту темную сущность, наплевав на возможные риски такой операции. Однако у нее ничего не вышло, безумие победило и заперло Керну в глубинах подсознания. Но, в отличие от прошлой темницы, в этой чародейка долго не томилась. ВС же это был ее собственный разум, а противостояла ей, пусть и очень сильная, но крайне неадекватная личность, у которой были огромные проблемы с последовательным, логическим мышлением. Понимая, что в битве один на один со своим безумием, она неизбежно проиграет, Керна решила, что ей нужна помощь не менее сильной сущности. Но вот только где ее взять, чародейка решила создать ее, действуя крайне осторожно. Она выращивала в своей душе светлую сущность, скармливая ей позитивные эмоции и свои избранные воспоминания. Она хотела получить второго могучего элементаля, который, в отличие от первого, был бы на ее стороне. Керне удалось скрыть свои приготовления. Захватившая чародейку темная сущность до самого конца ни о чем не подозревала. И когда элементаль света полностью созрел, разразилась великая, без всякого преувеличения, битва. Осознание. Часть 19.5. Используя выращенное ею существо в качестве своеобразного тарана, Керна оторвала от себя поганый, темный нарост, но из-за спешки сделала это максимально грубо и неаккуратно, в результате чего получила серьезнейшие духовные травмы, в плюс к тем, что уже имелись, ведь созданная ей светлая сущность была слеплена, по большей части, из самой Жикерны. Находясь в безвыходном положении, бывшая ученица использовала единственное, что у нее на тот момент было, саму себя. Предполагалось, что светлая сущность будет таким своеобразным усилителем, который поможет чародейке справиться с темной приживалой, но из-за травм она не смогла удержать ее в себе. Магия и духовная сила в тот момент хлестали из нее, как кровь из тяжелораненой. Ничего удивительного, что довольно-таки плотный автономный модуль вылетел из керны, как пробка из бутылки. Чародейка мало на что была способна в тот момент, и события приняли весьма неожиданный для нее оборот. Светлая сущность, следуя заложенным директивам, атаковала темную уже самостоятельно, положив начало воистину великой битве. Противницы были примерно равны по силе, имели одинаковый багаж знаний, схожие умения, ну, с поправками на используемую стихию, конечно же. Их битва затянулась очень надолго. Ни у одной не было какого-то решающего преимущества, а схожие тактические приемы и вовсе, временами, превращали бой в танец с зеркалом. А, будучи, по сути, великими духами, имели практически бесконечный запас сил, что поступали к ним с соответствующих стихийных планов. Наверное, будь на их месте кто-нибудь поадекватнее, они бы, осознав бесперспективность открытого противостояния в данный конкретный момент, просто разошлись бы в разные стороны. Но здравомыслие, это было не про них. Одна, сумасшедшая маньячка, которой дай только щит, с удовольствием его сгрызет. А вторая, робот, по сути, которому прошили нужный алгоритм, она ему и следует. Они превращали в выжженные пустоши мир за миром, пока просто-напросто не выдохлись, не исчерпали возможности своих духовных тел, которые в какой-то момент уже были ни к чему попросту непригодны. Я, когда это увидел в разуме Керны, просто охренел. Мне раньше и в голову прийти не могло, что дух может скопытиться от банального перенапряжения. Тем более, великий дух. Конечно, противницы не умерли, но были к этому весьма близки. Очевидно, истощение весьма благотворно сказалось на их когнитивных функциях. Вопреки своей природе, они смогли договориться друг с другом. Впрочем, не буду злословить. Умственные способности у них неплохо развились за время битвы, продлившейся, без малого, десяток лет. Все же, необходимость быстро соображать, чтобы тебя не распылили на мелкие духовные частицы, неплохо так стимулирует соображалку. Темная сущность заметно поубавила в маньячности, стала более сдержанной, адекватной и последовательной. А светлая осознала свою субъектность, поняла, что является отдельной личностью, которая не обязана следовать воле Керны. Тем более, если та ей кинула, не зная, где находиться чародейка и, вообще, что с ней, она начала подозревать ее во всяком нехорошем. Например, в трусости и желании загрести жар чужими руками, самой оставшись в стороне. Светлая даже не предполагала, что моя бывшая ученица может получить какие-то серьезные духовные травмы, потому что и сама Керна не предугадала этот момент. А когда началась драка, чародейка очень оперативно смылась с места событий, понимая, что в ее состоянии она там попросту не выживет. Истощные и духовно, и морально два великих духа договорились сделать перерыв на 100 лет и решили впредь проводить все свои схватки в астральном измерении. Как ни странно, но даже темная согласилась с тем, что устраивать по ходу массовый экстерминатус – сильный перебор. Она желала причинять страдания, упиваться болью, наслаждаться страхом и отчаянием своих жертв. Но какой прок в злобствованиях, если издеваться станет ни над кем? Как ни странно, перемирие продлилось гораздо дольше 100 лет. Темная и светлая были заняты обустройством аминов и распространением своего влияния среди смертных. Думая примерно схожим образом, они стремились увеличить свое могущество за исчет веры. Керна давным-давно разработала относительно безопасный способ использования праны, и они его, соответственно, хорошо знали. Правда, сама чародейка к нему не прибегала, опасаясь того, что он все же не такой уж и безопасный. Эмиссары великих духов, что неудивительно, частенько сталкивались друг с другом в битвах, но сами они, непосредственно, в подобном не участвовали, опасаясь начинать новую великую битву. В течение достаточно длительного периода между темной и светлой шла своеобразная холодная война, когда их последователи резали друг друга и обращали народы в свою веру. Вернее, народы обращали эмиссары светлой. Ее идеология хорошо заходила широким массам людей. Адепты темной поступали иначе. Они, наоборот, делали ставку на сильных одиночек, эгоистов и социопатов, способных без зазрения совести пожертвовать многими ради собственного блага. Однако, Как бы темная и светлая ни старались, вторая великая битва в ЭС же состоялась. По-иному и быть не могло, они слишком антагонистичны по отношению друг к другу, чтобы жить хоть сколько-нибудь длительное время в гармонии. Выгода от мирного сосуществования до поры сдерживала их, но природа в ЭС же взяла свое, и они схлестнулись, но вновь не добились хоть сколько-нибудь значимых результатов. Точнее, добились и еще каких, но не в деле убиения друг друга. Так как битва происходила в астрале, великие духи здорово оттоптались на этом измерении, практически не затронув своими шалостями материальный мир. Вернее, смертные вполне себе ощутили на своей шкуре последствия второй великой битвы, но ни один мир не был сожжен, отправлен в небытие и не улетел по кусочкам в иную реальность. Однако если говорить про астрал, то там они натворили дел, до таких, что к ним спустился местный жнец. Так они и его отпинали, вместе, как ни странно. То ли аватар смерти в этом мире хиленький был, то ли ему просто феерически повезло. Керна не знает доподлинно, убили его темная и светлая или же он сбежал после тех грандиозных бздюлей, которые они ему выдали. Но факт остаться фактом, с тех пор жнеца тут нет, а верхний уровень астрала заняли эти две заклятые подруги, поделив его между собой. После второй великой битвы света и тьмы материальный мир еще долго лихорадило. На смертных обрушивались катаклизмы за катаклизмами. Невиданные по силе стихийные бедствия, нашествия разных астральных чупакабр, многочисленные пространственно-временные аномалии, возникавшие то тут, то там и огромное количество индивидуумов, начавших вдруг открывать в себе невиданные ранее способности. И вот тут-то на сцену вышла Керна. Пока восстанавливалась, она наблюдала за Светлой с помощью следящего конструкта, что был вплетен в сущность Великого Духа еще на этапе его формирования. И для чародейки не было секретом то, что думает о ней ее творение. Тем не менее, Керна первым же делом вышла со Светлой на контакт и попыталась объяснить ситуацию. Та, будучи искусственно созданным средоточием позитива, ВС поняла и зла на мою бывшую ученицу держать не стала, даже помогла ей кое в чем. Однако, в общем и целом, особого интереса к какому-то более тесному сотрудничеству не проявила и бегать перед бывшей ученицей на задних лапках тоже не спешила, на что чародейка в глубине души надеялась. У нее были свои дела и свои интересы, которые практически никак не соприкасались с интересами Керны. Она ВС еще жаждала закопать темную и прикладывала к этому все силы. Бывшей ученице же это было, по большому исчету, неинтересно, она собиралась воссоздать свою империю. Бывшая ученица полагала, что темной нет до нее никакого дела, а потому и сама не проявляла к ней какого бы то ни было явного интереса. Какое-то время Керна, темная и светлая занимались исключительно своими делами. Чародейка потихоньку захватывала королевство, а два великих духа скалили друг на друга зубы. Однако в один прекрасный момент темная, являющаяся жестокой, мстительной тварью, которая ничего не прощает и не забывает, нашла Керну и, без особых затей, попыталась ту прикончить, наплевав на все договорности со Светлой относительно места проведения кошачьих драк. Она влезла в реальность, как слон в посудную давку и, не жалея сил, приложила чародейку своей гибельной дланью, рассчитывая прибить ей одним ударом, но не получилось. Несмотря на мощь удара, который повредил ткань реальности в нескольких мирах одновременно, Керна выжила. И не просто выжила, но и сразу же после этого атаковала темную. Пусть чародейка и не рассчитывала конкретно на это, она очень хорошо защитила себя и свою новую резиденцию от астральных сущностей. Прорывы из иного измерения тогда в ЭС еще были частым явлением, и Керна позаботилась о том, чтобы подобного на ее земле не происходило. Конечно, барьеры, рассчитанные на сущности совсем иного порядка, не остановили темную. Однако, несмотря на повреждения, защита продолжала исправно работать, стабилизируя реальность и сужая проделанный великим духом прокол в границе измерений. Ей не удалось сходу собрать нужное для гарантированного уничтожения количество энергии, здорово запоздав, вследствие чего моя бывшая ученица узнала о визите и успела немного подготовиться. Керна, пребывавшая на своей территории, смогла на все 100 воспользоваться имевшимися у них в тот момент преимуществами. Серьезно ранив темную, чародейка чуть было не пленила ее, но та смогла сбежать. Светлая же не преминула воспользоваться ситуацией и, пока соперница зализывала раны, забрала у той огромный кусок местного астрала, а вслед за ним и несколько миров, где ее адепты практически абсолютно доминировали. И в этом ей очень помогла Керна. Это нападение здорово встряхнуло чародейку, она поняла, что сглупила, оставив за спиной такого врага, и настроилась, во что бы то ни стало, исправить эту ошибку. Однако на сей раз слабину дала Светлая. Она не хотела начинать новую великую битву. Понимала, что даже вместе с Керной быстро им не управиться, что это будет долго, трудно и совсем не обязательно кончится победой. К тому же, Светлая, являясь сущностью доброй и сострадательной, вовсе не хотела причинять людям новых бед, которые неизбежно бы последовали, стоило бы только им схлестнуться вновь. Однако темная, несмотря на порядком развившийся со временем интеллект, оставаться в ЕС такой же кровожадной и вообще, в целом, отмороженной. Драки она боялась куда меньше, как и ее последствий, а Светлая очень сильно взбесила соперницу, настолько, что та, плюнув на все опасения, которые, как ни крути, были ей все же присущи, напала на нее, толком, не вылечившись. Так и началась третья великая битва. Керна, естественно, не осталась в стороне, однако, к большому сожалению, участие чародейки не помогло Светлой склонить чашу весов в свою пользу. Даже потеряв значительную часть кормовой базы, Темная оставалась опаснейшим противником. Не гнушаясь уже практически ничем, она не боялась рисковать, действуя с просто запредельной даже для себя наглостью. Если первая и вторая великие битвы были, по сути, растянутыми во времени схватками двух субъектов, пусть и невероятно могучих, то вот третья уже больше походила на настоящую войну, с рейдами по вражеским тылам, диверсиями, битвами стенка на стенку, когда последователи двух сущностей убивали друг друга в грандиозных сражениях в материальных и астральных мирах. Если Светлая опасалась сама вступать в бой, так как понимала, что в таком случае может здорово пострадать и Еделянка, то вот Темная хрен начала от души, совершенно не обращая внимания на потери от Friendly Fire. Как показала практика, данная стратегия, несмотря на издержки, оказалась выигрышной. Темная здорово подорвала экономический потенциал Светлой, а сама потеряла не так уж и много. И, в конце концов, ВС вновь свелось к драке могущественных одиночек, которая опять закончилась ничьей. Стороны здорово друг друга подрали, но не смогли довести дело до конца. У Темной, как ни крути, ресурсы были довольно-таки ограничены, и она использовала практически ВС, что у нее было, дабы ослабить противниц. На финальную битву осталось не так уж и много, а Светлая, пусть и смогла под конец выровнять СЧТ, но не осмелилась покончить с Темной, боясь, что та выкинет напоследок какой-нибудь фортель, который похоронит заживо ВС здешнее мироздание. Ну а Керна, которая была попросту слабее двух великих духов с прановой подпиткой миллионов людей, и вовсе не дотянула до финала, сойдя с дистанции гораздо раньше. По причине как собственного, пошатнувшегося здоровья, так и необходимости защищать свои владения в материальном мире, а то из-за битв в астрале грань между измерениями вновь начала стираться, порождая в ЕС новые и новые катаклизмы, а ведь смертные от предыдущих, толком, не отошли. Вылечилась Керна довольно быстро, не прошло и пары лет, но вот проблемы у не только множились, сил на то, чтобы стабилизировать границу измерений у не было. Слишком сильно она уже была раздолбана, да и Светлая с Темной попросту не дали бы чародейке этого сделать, потому что чем плотнее ткань реальности, тем меньше праны они получают от своих последователей, а отказываться от прановой подпитки, ну или хотя бы снижать ее, ни та, ни другая не желали, даже, без шуток, добрая Светлая. Вот и приходилось моей бывшей ученице носить воду в решете, бороться с симптомами, а не с самой болезнью. В какой-то момент она от отчаяния вообще решила покинуть этот мир. Однако ВС же впоследствии передумала, не смогла плюнуть на тысячелетия битв, упорного труда, побед и поражений. Вместо этого решила остаться и исправить то, что натворила, хотя бы частично. Прежде всего избавить мир от Темной, и от Светлой тоже. Потому что поняла, они обе – страшная угроза местному континууму. Если великие продолжат своими неосторожными действиями расшатывать границу измерений, материальный мир ждет самый настоящий апокалипсис, а они продолжат, Керна осознала это со всей отчетливостью, а потому запустила в поступающую к ним прану многокомпонентный магический яд, который должен был медленно и практически незаметно разрушить энергетические тела темные и светлые, превратив их, по итогу, в кашу. План был очень хорошим, продуманным и практически исключал осечки. Яд, как и хотела Керна, проник, куда надо и долгое время оказывал свое губительное воздействие. Однако чародейка сильно недооценила тот факт, что оба великих духа являются ей ментальными сестрами. Обеим в определенный момент хватило мозгов понять, что с ними происходит нечто нехорошее и выявить причину болезни. Ну и, конечно же, обе поняли, кто является автором, убивающей их отравы. Подчерк то весьма характерный, да и больше было просто некому. Керна, не будь дурой, встроила в яд еще следящую функцию, а потому успела спрятаться, когда темная и светлая пришли ее убивать. Укрылась она, естественно, в астральном измерении, в материальном мире ее бы мигом нашли. Собственно, Керна до сих пор прячется от подруг, так как те и не думают прекращать поиски. Впрочем, с тех пор и прошло-то совсем немного времени, меньше 200 лет. Обо мне бывшая ученица узнала, когда обнаружила мои наблюдательные конструкты в этом мире. Тут же поняла, кто их создатель, по весьма специфическому характеру плетений, ну и, естественно, захотела со мной пообщаться, оставив своеобразную дорожку из хлебных крошек. Иным способом выйти со мной на связь она не могла. Если бы чародейка покинула свою астральную нору, ее бы мигом вычислил кто-то из дуэта заклятых подруг. Тут нужно пояснить, что Керна, пытаясь как-то нивелировать астральные волны, весьма негативным образом влияющие на материальное измерение, среди прочего, придумала довольно занимательную вещь. Без всяких шуток, самый настоящий редактор реальности. Во многих мирах из-за совсем уж смытой грани между измерениями происходил такой бардак, что просто словами не описать. Материя стала плыть, грань между реальностью и фантазией пропадать, пространство искривляться, а время идти то быстрее, то медленнее. И Керна додумалась до довольно-таки нестандартной вещи, а именно, начала собирать рассеянные ручейки праны, идущие от жителей местной земли, в единый, мощный поток и с их помощью фиксировать пребывающие в хаосе миры. Правда, из-за наполненности самыми разными образами той, дикой праны, которую она использовала, в местах ее приложения реальность менялась в весьма причудливую сторону, становясь весьма и весьма сказочной. В одночасье оживали самые разные легенды, люди переставали быть собой, становясь кем-то другими. Монахини, добрыми феями, шахтеры и рудокопы, гномами, эстермные культисты, служители темной, злыми волшебниками, лесные бандиты, троллями. У животных начинали прорезаться человеческие голоса, и так далее и тому подобное. Когда подобное случилось впервые, она сама охренела от того, что сделала. Однако, несмотря на побочный эффект, способ этот был довольно-таки неплохим. По крайней мере, подобное хоть как-то, но стабилизировало ситуацию. Дыры в границе измерений переставали расти и даже постепенно, очень медленно, но сужались. А у великих духов к Керне не было никаких существенных претензий. К сожалению, такое воздействие на реальность имело временный эффект, и через 100-150 лет его нужно было повторять. Со временем Керна серьезно этот метод улучшила. Вместо одномоментного воздействия, после которого реальность менялась до неузнаваемости, она стала оказывать на мир постоянное воздействие, писать хронику, так сказать, облекая заложенные в пране образы в более или менее удобоваримую форму. Чародейка создавала сказку, в которой уживались множество историй, целый сон персонажей, каждый из которых был олицетворением ещё пары тройки аналогичных архетипов из иных культур. И эта хроника, писавшаяся постоянно с помощью пера артефакта, аккумулировала в себя прану, подстраивала ту под себя и направляла на нужные объекты. Какого а? Когда светлая и темная пришли по душу Керны, то забрали сию чудесную приблуду из ее резиденции и использовали ее уже по своему усмотрению. Вернее, использовала светлая, пострадавшая от яда куда слабее. Оно попросту поставило подругу перед фактом, присвоив книгу сказок себе. После этого светлая начала за каким-то чертом редактировать вообще все миры, что входили в местный, карликовый мультиверсум. Керна, в принципе, не понимала, зачем она вс это затеяла. Поток праны больше не становился, соперница великий дух тоже кислород не перекрывала. Та, кстати, используя одного из своих перспективнейших притяжи, того самого Мерлина из Аддис Абебы, припрягла целую когорту довольно-таки талантливых авторов с местной земли, которые написали столько сказочных томов, что хватит на хорошую библиотеку. По книге на каждый мир. И Керна, несмотря на то, что артефакт у нее, фактически, украли, не утратила связь с книгой и могла без всякого вреда для себя ей воспользоваться. Что она, собственно, и сделала прямо перед моим прибытием в Камелот. Отредактировав этот мир, оставила мне кучу довольно прозрачных намеков. Ах да, Потерявшись в столь обмном информационном потоке, я чуть было не пропустил еще один немаловажный момент. Однажды Керна чуть было не попалась и, дабы повести ищеек по ложному следу, сбросила свою материальную оболочку и отправила ту прямиком на местную землю. Она хотела таким образом обмануть великих духов, заставив их искать ее там. Дальнейшая судьба тела чародейку совершенно не интересовала, она была свято уверена, что это просто пустая оболочка, не имеющая практически никакой ценности. Когда я вскользь обмолвился бывшей ученице о Марте, она, мягко говоря, очень сильно удивилась. По всему выходило, что оболочка, лишенная души и разума, просто не могла мыслить и принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения. Ну вот никак, еще больше Керна удивилась, когда я ей сказал, что у Марты есть душа, и она идентична ей собственной. У меня были кое-какие гипотезы о том, как такое могло произойти, но озвучивать их я пока не спешил. У нас с Керной была куча куда более насущных тем на повестке. Бывшая ученица остро нуждалась в моей помощи, и я не мог ей отказать, даже не собирался этого делать.